И тем не менее, когда пластинку проявили, на ней обнаружился потемневший участок, на котором можно было легко различить контуры креста. Беккерели, казалось бы, должен был обрадовать результат, подтверждавший его теорию. Но все же, как положено честному экспериментатору, он решил повторить опыт. Стояли пасмурные февральские дни, солнца совсем не было, поэтому Беккерель оставил свою конструкцию на несколько суток в ящике стола. Люминесценция всегда слегка запаздывает. Именно поэтому циферблаты часов светятся ночью, хотя побывали на солнце днем. И Беккерель решил проявить пластинку, ожидая найти слабое потемнение за счет остаточного эффекта. Английский физик сэр Уильям Крукс, посетивший тогда лабораторию французского собрата, писал, что после нескольких дней отвратительной погоды тот проявил пластинку, потому что устал ждать, или благодаря бессознательному дару предвидения. Так или иначе, изображение, которое увидел Беккерель, не уступало в плотности потемнения первому образцу. Беккерель догадался. Что бы ни засвечивало пластинку, к солнечному свету это отношение не имеет, и начал перебирать другие соединения урана, которые давали похожий эффект. Так было со всеми, кроме одного. То был минерал, известный как урановая смолка. Его действие было гораздо сильнее. Согласно новой гипотезе, минерал содержал вещество с большей радиоактивностью. Так Пьер и Мария Кюри позже назовут это свойство. Вскоре Беккерель обнаружил. Излучение легко заметить, если поместить образец вблизи электроскопа, простого инструмента, чувствительного к наведенному электрическому заряду. Излучение Беккереля заряжало металлпроводник в электроскопе, откуда следовало, что оно порождает ионы, заряженные частицы, проходя сквозь толщу воздуха. Беккерель так и понял суть своего открытия и оставался при твердом убеждении, что замеченное им явление – новая и необычная разновидность флуоресценции. Другими словами, результат испускания энергии, временно запасенной в молекуле, в форме видимого света. Кюри оставалось найти истинный источник излучения, а Резерфорду в Кембридже – выявить его природу. Забавная историческая ремарка к открытию Беккереля. Все успели забыть, что похожее наблюдение уже было сделано в Париже на 40 лет раньше. Абель Ньепс де Сен-Виктор прославился своими нововведениями фотографии, особенно изобретением альбуминовой печати. Интерес к химии и свойствам света привел его в лабораторию к заслуженному химику-органику Мишелю Эжену Шеврелю. Шеврель, глава Музея естественной истории, был заодно научным консультантом мануфактуры гобеленов и в свое время заметно повлиял на взгляды Сера и школы пуантилистов. Шеврель, кстати, мог бы похвастаться наиболее продолжительной в мире научной карьерой. Он активно работал до самой смерти в возрасте 103 лет. При поддержке Шевреля Ньепс провел исследование флуоресцентных и фосфоресцентных веществ. И в 1857 году сообщил буквально следующее. Рисунок на картоне, выполненный нитратом урана, оставляет отпечаток на светочувствительной бумаге. Примитивном прототипе фотопленки. Фокус с урановым рисунком срабатывал и в темноте, и на солнечном свету. Даже когда фотобумагу отодвигали на 3 сантиметра, все опять повторялось. После 1857-го появилось еще несколько сообщений об этом феномене, и они вызвали заметный интерес, в том числе и у отца Анри Беккереля Эдмонда. Помнил ли Анри о Ньепсе к 1896 году, когда ставил свой знаменитый эксперимент? И если нет, возможно, все же поддался влиянию каких-то смутных воспоминаний, проявляя свою фотопластинку. Открытие радиоактивности, как и открытие рентгеновских лучей, поначалу вызывало недоверие. Английский физиолог сэр Генри Дейл, годы жизни 1875-1968, вспоминал, как проходило специальное собрание Кембриджского клуба естественных наук, где почтенный Стретт, сын знаменитого лорда Релия и сам по себе заметный физик, выступил с речью о наблюдениях Беккереля.